Восьмое. Второй и последний день игры напоминал занятия в разведшколе, хотя мы учились только слушать и говорить. Но какая колоссальная разница была между обычным слушанием и искусством слушания дружеского. Примерно такая же, как между походкой упившегося матроса и изящными па прима-балерина. Как слушает наш друг, с которым мы давно не виделись. Именно друг, не ближайшие родственники, даже не возлюбленные. Так как же? Жадно? Да, но это не простая жадность, это не жадность преданного ученика или фанатичного поклонника. Те ловят каждое слово, точно им с балкона бросают золотые монетки. Внимание друга готово принимать услышанное. Именно принимать. В нем есть те выемки, те крючки близких мыслей, чувств, воспоминаний, за которые идеально зацепляется сказанное, как бы радуясь точности совпадения. Вот если б гайка могла радоваться идеальности соответствия болту, если бы застежка ремня наслаждалась мгновенному попаданию в отверстие, потому что одно создано для другого, причем наслаждение тут взаимно, вот это было бы похоже на дружеское слушание. Вроде бы ты ждал ровно этих слов, был к ним готов и все равно удивился, как этот друг умудрился так вовремя и к месту их употребить. От этих слов доктора сделалось грустно. Как же давно не случалось у меня таких разговоров. Сколько лет прошло с того дня, когда мы в последний раз вели такую беседу, быструю, как фехтование, пеструю, преображающую мысль на лету, когда из одного словца в минуту вырастает целый летний, летный лес. Когда не можешь представить, что случится, если потянуть за ниточку имени, название железнодорожной станции, цитаты из детской книжки. Сколько всего проснется и повыскакивает наружу из нитей, а ты будешь только счастлив и потянешься к следующей хлопушке. Сколько лет этого не случалось, и с кем было в последний раз? И что же доктор Карен научит меня так разговаривать с первым встречным? Ни в жизнь не поверю. Я огляделся. У Олега горели глаза, как у мальчика, которому подарили настоящий мяч. Глаза витали, затуманились мечтами, летавшими страшно далеко от этой комнаты. Что-то торжественное было в этом внимании, с каким собравшиеся слушали Матвея Карина. Сегодня на нем была все та же серая ношеная кофта, те же мешковатые вельветовые брюки, но жесты стали резкими, словно боевые удары. Он рассекал на лету возражения, рубил контрдоводы, высекал акценты. Понять, в чем его сила, в чем его гордость, где его мысли, пока не засохли, услышать его характерные обороты речи и вернуть их в вашу речь. Цитируйте его, смейтесь его шуткам, развивайте его мысль так, чтобы она понравилась ему еще больше. Станьте зеркалом, в котором он будет собой любоваться, лучшим из зеркал, самым любимым. Комнату заливал все тот же мягкий свет. В ней по-прежнему находилось 8, не считая Карина и меня, человек, и ни один из участников не переменился в лице. Мне одному показалось, что пространство померкло, черты лиц и вещей заострились, и воздух в комнате было нечем дышать. Чудеса, но ни о каких чудесах не могло быть и речи. В углу в кресле восседал маленький, плохо одетый человечек, который обучал богатых клиентов, как превращать людей в марионеток, как дергать за струны, управляющие улыбками, оценками, дыханием, сердцебиением, если бы речь шла только о чужих кошельках. Нет, этим манипуляторам, ученикам и их учителю недостаточно денег, они хотят волю подчинить, играть сердцами. Полюбите его, Но с холодной головой голос Матвея Карина вернулся в мои мысли, как пузырь с подводной глубины. Призыв звучал бодро, хотя и двусмысленно. И тут началась другая часть игры. Упражнение «Разговори друга». Мы должны были завести беседу и за несколько реплик выяснить, что за человек с нами говорит, что его волнует, чем он гордится, какие темы заминированы запретами, какие доставляют собеседнику наслаждение. Следовало говорить и слушать не просто по-дружески, а с иезуитской вкрадчивостью, завоевывая доверие собеседника легкостью и симпатией. Снова разбившись на пары, мы разбрелись по комнатам. Во мне пылало негодование. Школа чудес оказалась университетом манипуляторов. Но моя работа — описывать чудеса, а не разоблачать чудотворцев. В конце концов, решил я, шагая по коридору за Аркадием Нарским, нужно досмотреть представление до конца, а уж там решать, как поступить. Не хочу. Не хочу, не хочу. Сегодня мое подсознание разговаривало как-то слишком громко. Аркадий Нарский, гендиректор большой компании, импортирующей сельхозпродукцию, бататы из Южной Африки, клубнику из Израиля, китайские яблоки и словацкие куриные яйца. Он учился в Бостоне, стажировался в Стокгольме и, кажется, человеком, которого не коснулось российской действительности, словно он не сталкивался ни с рэкетом, ни с продажной милицией, ни со взяточниками, не видел ни одного малинового пиджака и не слышал ни единой песни группы «Лесоповал». Он напоминал то ли швейцарского банкира, то ли французского военного в отставке. Подтянутый, загорелый, с короткой седой стрижкой, в идеальных брюках и розовой рубашке, причем именно такой розовой, которая не вызывала ни у кого насмешек. Вчера он показался мне человеком приятным, но довольно скрытым. Имя его жены, шведки, Тиндра. Неужели он так зовет ее и дома? А ведь мы сейчас с Аркадием подружимся, разрази меня, Крэм. Нет уж, Матвей Юрьевич, сонный гуру в серой кофте, мое сердце для ваших бизнес-упражнений вы не получите. В маленькой угловатой комнате подрагивал сизый сумрак, а на подоконнике качал головой крошечный костяной китаец. Мне стало смешно. У нас первая дружеская встреча с мужем Тиндры, и нам теперь никто не помешает. Видя мою ухмылку, Нарский сказал: «О, видите ли, не знаю, как вы, а я не верю во все это форсирование отношений. Так что мы выйдем из этой комнаты такими же малознакомыми людьми, какими и вошли. Согласны?» Веко правого глаза у него едва заметно подергивалось. Это разрушало картину абсолютного внутреннего контроля. Нарский между тем продолжал: «Вчера вы упомянули, что знакомы с художниками, архитекторами, декораторами. Это так? Даже сами были художником?» Я кивнул. Аркадий вздохнул, поглядел за окно. Там виднелась так кирпичная кладка стены, выкрашенной желтой краской. Он отделывает московскую квартиру, меняет уже вторую фирму, замучился. «Не умею я общаться ни с художниками, ни с дизайнерами этими, понимаете? Могу сказать, не то не нравится, а что не то, как поправить, Бог его ведает. Потом эти эскизы и планы на компьютере. Пойди пойми, во что это обернется. Формально вроде бы то же самое, а на деле какая-то бездушная аккуратность, как в госпитале. Вот странно. Я любого человека построю, а с этими чудаками как об стенку горох». «Конечно. Вчера он слышал мой рассказ и думает разговорить на моей теме. Сразу понял я. Но раз я его раскусил, то ситуацию управляю я, причем Нарский об этом не догадывается. Хотя он хитер, конечно, шведская душа. Вдруг можно получить заказ для Варвары? Она вернется через месяц-другой, а тут все для нее устроено. такую налаженную жизнь возвращаться одно удовольствие, если не два. А вдруг она не справится? Вдруг поссорится с Нарским? Вдруг не сойдутся на эскизах? Ну, а я-то на что? Возможно, Аркадий, я мог бы вам помочь. Есть художник, который сейчас декорирует итальянское поместье профессора Крема. Вы о нем, наверное, слышали? Вадим Маркович? Разумеется, слышал. Так у него, у художника вашего, небось, на 2 года вперед все расписано. Она на все руки мастер. Работает с камнем, со стеклом, с металлом, сама мозаики собирает, паяет, тончайшие вещи делает. Редкостной красоты. Я бы мечтал о таком мастере, будь она мне по карману. А что, так дорого? Серьезно, только одно у нее, но... Строптивый характер. Плюс не всегда умеет рассчитывать время. Художник в точном смысле слова. Сам не знаю, зачем я принялся рассказывать Аркадию историю марокканской комнаты в доме на Никольной горе, где Варвара занималась отделкой. О том, как Варя с женой заказчика воевала за каждый светильник, за каждую ручку на комоде. Они воевали, а комната обретала совершенство, наполняясь яркостью и покоем. Я говорил, все больше волнуясь, причем волнение доставляло острую радость, точно было комнатой свиданий с Варварой Ярутич, по которой я, оказывается, ужасно соскучился. Стоило назвать ее по имени, и сладкий холодок овивал голову, и все тело наполнялось легкостью. «Как это у них получается?» — задумчиво произнес Нарский, глядя на костяного болванчика. «Выводите из себя, притом ты сразу это чувствуешь, как раз из-за их гнусного, сволочного поведения в себя и пришел». Злые, непримиримые Варварины глаза, красное лицо, бормотание, переходящее в крик, вот что вспомнилось при этих словах. Но это воспоминание отчего-то вызвало только улыбку. «Вы оптимист, Аркадий. Может, на «ты»? Как хочешь, конечно. Иногда безобразие просто безобразно и ничего не улучшает», — говорил я из кого-то упрямства. «Ломает, ничего не перестраивая». А вдруг это и нужно было сломать? Например, что? Радость, покой, доверие. Что из этого? Ну, покой, например, проживешь в своем покое год-другой, и глядь, а ты уж рыхлый, вялая кровь тебе рыбья, и глаза, как у Матвея Юрьевича. И свитерок серенький с кольцом перешит. Как это получилось? Откуда во мне облегчение, словно внутренняя распаренная чистота после слез? Не поддавался, не поддавался, и на тебе! Стоило Нарскому потянуть за исповедальную ниточку, стоило мне начать говорить о Варваре. Это имя выстрелило пробкой, за ним рвануло жалобами, невысказанными восторгами, всем тяжелым, разрастающимся и неутоленным. Неужели я все еще люблю? Что мне Нарский? Что его дружба? И все же я против воли испытывал к нему благодарность. С ним я говорил о Варваре Ярутич. Значит, он же не чужой, не совсем чужой. Надо бы телефонами обменяться, как думаешь, — сказал Аркадий, улыбаясь. Дружба не дружба, а про художников и художниц надо разговор продолжить, согласен. Вот что занятно. Мы говорили, выходит, только обо мне и о моем, ни о какой Тиндре, ни о каких детях, ни о чем, что составляло мир самого Нарского. Вот об этом я подумал, идя вечером по Покровке в сторону Садового кольца. Немного похолодало, и во влажной колючести воздуха чувствовалось что-то кружевное. Вспомнила сегодняшняя возмущенно восхищенная речь Петра Охременко, богатыря в светлом костюме, владельца сети мини-отелей в 15 городах и консервного завода в Пятигорске. «Дался им этот Карин! Карин, Карин! Бизнес-дружба! Двухдневный тренинг! Любая умная баба умеет это от рождения. Слушать душевно, кивать, с полувздоха понимать, цитировать — это не бизнес-дружба. Это женские штучки». Воздух искрился невидимыми каплями, и льдинками, Колонны особняков, подсвеченные снизу, казались оперной декорацией. Идя по пустой улице, я пытался подвести хоть какой-то итог увиденному, но логика соскальзывала на каждом шагу. Бизнес-дружба, что может быть фальшивее? Бизнес-любовь, проще говоря, любовь ради денег. Но кто я, чтобы судить всех этих людей? Если психологу запретить распоряжаться чувствами и желаниями людей, то почему не запретить того же писателю, художнику, артисту? На каком основании? Потому что артисты бескорыстны? Потому что от пьесы романов меньше вреда? Это смотря от каких пьес и романов. А что плохого в нашем бизнес-дружеском общении с Аркадием Нарским? У меня в руках отличный заказ для Варвары. Значит, будет радость, будут картины, бабушки, гордость, котам еда. На мгновение мне показалось, что все уличные огни погасли. Я бреду в кромешной, холодной темноте. Вот уже 4 дня мы не разговаривали с Варварой. Она снова не отвечала на письма, не брала трубку и вообще не подавала признаков жизни. Возможно, сейчас ей приходится тяжко. Возможно, к приезду журналистов нужно работать круглые сутки, чтобы закончить отделку заселяемых номеров. Возможно, и все же, чтоб не дать мне знать, что с ней происходит. Ничего нормального, ничего здорового не осталось в твоей жизни. Любовь к сумасшедшей художнице, которая не желает с тобой разговаривать. Бизнес-дружба, ни на что не похожая работа. Почему бы тебе не принять все это как счастье? Разве счастье-то нормально?